Зоя, как завороженная, последовала за ней. Они стояли сбоку, как раз перед дверью, ведущей в погреб. Веслав. Перед ним женщина, очередная служанка. Снова все такая же безликая и безмолвная. А за спиной хозяина — высоченный дородный мужик, на руках которого лежала Света. Мокрые волосы, джинсы, куртка, по которой расползлось огромное жуткое кровавое пятно. Четвертое. Зоя на миг скорбно прикрыла глаза. Света. Очень хотелось заплакать. Зоя как-то всегда была уверена, что сопровождающая точно сможет выбраться вместе с ними. Но как? Почему она оказалась одна? Почему она в таком виде? Внизу Веслав проговорил что-то служанке, потом вытянул руку и положил почти торжественно в услужливо подставленную ладонь что-то блестящее. Кажется, золотое. А следом практически кинул в руки служанки и еще какую-то вещь. Кивнул второму слуге и просто отправился прочь. Вита резко подалась назад, за руку потащила за собой Зою. Женщина понимала, что сейчас служанка поднимется по лестнице и легко увидит всех туристов. «Туда, в коридор!» — скомандовала Вита. Не споря, все отправились наверх. «Что там?» Когда они свернули за угол, чтобы их не было видно с лестницы, спросил Леха. Судя по его взгляду, по нахмуренным сурово бровям, он наверняка уже подозревал, каким может быть ответ. «Света», — коротко призналась Вита. Стоящая рядом Кира все же не выдержала, закрыла ладонями лицо, пряча скорбь и, наверное, слезы. Кирилл обнял сестру, неловко погладил по спине. Зоя только печально кивнула. Как и у самой Виты, у женщины просто не было слез. Наверное, теперь уже точно не осталось ничего. «Но как?» Леха еще не смирился. «Посмотри, эта баба сейчас мимо пойдет». Вита указала в сторону лестницы. И сама же первой встала за углом, стала аккуратно выглядывать. Алексей уже был рядом с ней. Зоя тоже поняла, что не может оставаться на месте. Она должна это увидеть, убедиться. Служанка шагала, как всегда, бесшумно, как-то деревянно, как марионетка. У нее был стеклянный взгляд и совершенно безэмоциональное выражение лица. «Она вообще живая?» — спросила Вита своего напарника шепотом. «Прости, но почему-то мне кажется, что нет». Так же тихо отозвался он. «Те, кто приходил сюда до нас все эти годы, их жизни для него. Но ведь пан еще и любит комфорт». Зоя понимала, о чем он. И так же, как когда они поняли, что Веслав колдун, сейчас женщина сразу приняла это. Слуги, как там их назвать, зомби, поднятые мертвецы? Неважно, но Леша прав. Это не живые, те, кто остался в замке, навсегда. «Смотри», — продолжил Леха, все еще наблюдая за служанкой. «Браслет с портрета и что-то еще такое в другой руке, еще цацка какая-то». «Кулон Светы», — поняла Вита. «Только как браслет мог оказаться у нее?» Она оглянулась на остальных. Кира даже прекратила плакать и смотрела на приятельницу сейчас с откровенным возмущением. Зоя, как всегда, была чуть мягче. Она никогда не взяла бы ничего у него. Так женщина говорила в детстве со своими сыновьями, не властно или строго, но с некоторым предупреждением, что даже мысли об ином она не потерпит. «Точно не эту вещь», — подтвердила Вита. «Она не любит, когда массивно, грубо даже, не ее стиль». Девушка даже не заметила, что об очередной погибшей говорит так, будто она еще жива, а не в прошедшем времени. Зоя не стала никак это комментировать. «Служанка прошла», — вместо этого сказала она. «Давайте вниз». Кирилл и Леха подхватили на двоих чемодан Зои, один за ручку, другой за низ. Девушки и Зоя снова забрали сумки. Они даже перестали таиться, как могли быстро добежали по ступеням до холла. Сейчас совершенно пустого. Поспешили к дверям курительного салона. Кира, шедшая впереди, распахнула дверь. На диване напротив входа сидела Настя. Спокойно откинулась на спинку и курила. Но когда они все ввалились в комнату, сразу же жалко сгорбилась, опустила голову. «Света сказала мне найти вас!» поспешила сообщить пришедшим девица. Нервно и как-то будто оправдываясь. «Она приведет помощь». Зое эта девица не нравилась всегда. Сейчас женщина точно поняла, кто перед ними. Эта Настина какая-то убогость, явно наигранная, а еще тупость. Жадная, хитрая дрянь. Только притворяется жалкой. Зоя раньше видела таких, как она. Знают же, что на Руси юродивых не обижают и упорно выкачивают из окружающих, что хотят. Пиявки. И вот теперь по вине этой дуры погибла Света. «Как ты могла ее отпустить?» — спросила Зоя требовательно и рассерженно. «Почему сразу не нашла нас?» «А что я могла сделать?» — развела беспомощно Настя руками. У нее затряслись губы, появились некрасивые пятна на щеках, как по команде. «Она так решила, и все. Даже если я побежала бы к вам, она же все равно уже ушла. А еще велела помочь профессору». «Тогда где он?» Леха не скрывал отвращения, что у него вызывала эта девица. «В библиотеке?» Будто это очевидно, сообщила Настя и указала на Зою, фотографа и Киру. «Но там же вы были рядом, потому я пошла сюда, мы же так договаривались». У Лехи на лице было такое выражение, будто он очень хочет выматериться или хотя бы презрительно плюнуть на пол, но он сдержался. «Я за ним», — коротко сообщил он остальным. «Убедитесь, что все спокойно, и вытаскивайте вещи в холл. Уходим». Развернувшись, Алексей поспешил из салона. Как только за ним закрылась дверь, Зоя решительно прошла через комнату к этой девице и, не задумываясь, врезала ей по щеке. От души. Настя вскрикнула и тут же залилась слезами, но никто в комнате не сказал ни слова, не кинулся ее защищать. Зоя заметила лишь какое-то злое удовлетворение на лице Виты и чуть заметный кивок Киры. Сама она продолжала действовать, ухватила свой чемодан, перевернула его, стала рассматривать крепление. «Кирюша, сможешь мне помочь?» – деловито спросила она. «Конечно». Молодой человек уже был рядом. За ним подошли и девушки. «Что вы хотите сделать?» «Колесики и выдвижная ручка снимаются», – пояснила женщина. «Тогда его можно нести. Тут есть лямки. Надену на спину, как рюкзак». «Так будет проще», – оценила Вита. «Как это сделать?» «Вот тут», – Зоя указывала на какие-то рычажки. «Но у меня сил не хватает». «Давайте сюда». Кирилл чуть отстранил ее и занялся делом. «Кира, милая», — продолжила Зоя раздавать указания, —